Я надеюсь, вы еще не забыли то, что мы делали до перерыва. Поэтому сейчас... Конечно, но не забыли. Так что сейчас, пожалуйста, в тех же парах сначала первый клиент воспроизводит содержание сеанса, схемотерапевту, естественно, потом второй. Прям, да, прям сейчас. По очереди. Да, конечно, да. Пара. То есть смотрите, что он у вас помнит, а что забыл из сеанса.